Глава 15. Но когда мы пришли ко мне, я понял, что 44-й и не собирается молиться. Он был полон других мирских интересов. Это поразило и очень обеспокоило меня, ибо вызывало сильное подозрение. Оно закрадывалось мне в душу и ранее, но я каждый раз отмахивался от него, что 44-й равнодушен к вере. Я спросил его в упор. И он признался, да, равнодушен. Можете представить себе, какой это был удар для меня, как я оцепенел от ужаса? Всего не передашь словами. В ту страшную минуту в моей жизни произошел перелом. Я стал другим человеком и решил посвятить свою жизнь, отдать все силы и способности, которыми меня наградил Господь, спасению заблудшей души 44-го. И тогда я ощутил священный трепет, и душа моя исполнилась благодати. Я понял, что Господь благословил меня. Он подал мне знак, такой же верный, как если бы говорил со мной. Он сделал меня своим орудием в этом великом деле. Я знал, что Он все может, и всякий раз, когда мне нужен будет совет и наставление, я стану искать их в молитве. И Господь не оставит меня своей милостью. Я знал. «Идея мне ясна», — сказал 44-й, легко вторгаясь в мои мысли. «Это будет что-то вроде фирмы. Глава наверху, а чужие руки, загребающие жар, внизу. И так в каждом приходе, пожалуй, даже в каждой семье. Попробуй, найди хотя бы одного благоглупого фанатика, который без партнерства с Богом, по мнению фанатика, пытался бы спасти какую-нибудь мелкую благоглупую душонку, заслуживающую спасения не больше, чем он сам, набей из него чучело и выставь в музей. Там его место. Умоляю тебя, не произноси такие слова. Они ужасны и богохульны, и к тому же несправедливы. Господу дороги все его чада, и нет души, не заслуживающей спасения». Но мои слова не подействовали на 44-го. У него было веселое, шаловливое настроение. А когда он находился в таком настроении, его невозможно было заинтересовать чем-нибудь серьезным. Что бы я ни говорил, он отвечал вежливо, но совершенно безразличным видом. О такой-де мелочи можно поговорить в другое время, но не сейчас. Он употребил именно это слово, очевидно, вовсе не вдумываясь в его оскорбительный смысл. И добавил нечто совсем непонятное. «Сейчас я живу не в этом столетии, а в другом, более интересном для меня. Ты молись, если хочешь, не обращай на меня внимания, а я позабавлюсь интересной игрушкой, если это тебе не помешает». Он достал из кармана маленькую стальную вещицу и, бросив небрежно, «Это варган, на нем играют негры», прижал ее к зубам и принялся извлекать из нее низкие вибрирующие звуки. Это была чрезвычайно веселая, зажигательная музыка, и в такт этой музыки он запрыгал, задергался, неистово закрутился, завертелся по всей комнате, будто хотел вызвать у меня головокружение и помешать молитве своим диким танцам. Время от времени он выражал избыток радости неистовым воплем или подпрыгивал вверх тормашками и с минуту кружился в воздухе колесом. Да так быстро, что у меня все сливалось перед глазами, я лишь слышал жужжание. Но и тогда он выдерживал такт своей музыки. Это был сумбурный, неистовый, языческий танец. 44-й не устал от него, а напротив почувствовал прилив сил. Подошел, сел рядом, положил мне руку на колено в своей подкупающей манере. Улыбнулся чарующей улыбкой и спросил, как мне понравился танец. Он, несомненно, ждал похвалы, и я должен был ее высказать. У меня не хватило духу обидеть его. Он так наивно гордился своей сумасшедшей выходкой. Я не смог признаться ему, что это было недостойное, отвратительное зрелище, и я с трудом выдержал его до конца. Нет, я принудил себя назвать его танец дивом, самим совершенством. Бессмысленные слова, но 44-й, ждавший похвалы, принял их за чистую монету. и не заметил, что у меня на душе. Лицо его засветилось радостной благодарностью, он порывисто обнял меня. «Как приятно, что тебе так понравился мой танец! Я его повторю!» И он, отпусти ему грехи, Господи, снова вихрем закружился в пляске. Я и слова вымолвить не успел, и поделом мне, но если рассудить, моей вины здесь не было. Откуда мне было знать, что вымученную похвалу 44-й сочтет за приглашение возобновить дьявольскую оргию? И он бесновался и бесновался, надрывая мне душу, пока у меня не потемнело в глазах и не стало мочи терпеть. Я не выдержал и заговорил, умоляя его остановиться, не истязать себя. Это была еще одна ошибка. Проклятие, 44-й решил, что я волнуюсь за него. «Не беспокойся обо мне!» — весело крикнул он, пролетая мимо. «Сиди себе и наслаждайся зрелищем! Я могу забавлять тебя всю ночь!» Я решил, что пора подыскать место, где можно спокойно умереть. И уж поднялся было, но вдруг услышал его огорченный голос. «Неужели ты уйдешь?» «Уйду». «Зачем?» «Не уходи, прошу тебя». «А ты уймешься? Не могу спокойно смотреть, как ты сам истязаешь себя до смерти». «Даю слово, я нисколько не устал, но прошу тебя, останься». Разумеется, мне хотелось побыть с ним, но если он угомонится и будет вести себя по-человечески, даст мне передышку. Какое-то время у него это в голове не укладывалось, ведь он порой бывал туп, как осел. Потом, наконец, в его больших кротких глазах мелькнуло обиженное выражение. «Август, тебе, кажется, надоело это представление?» Конечно, я был готов сквозь землю провалиться от стыда, движимый горячим желанием поскорее загладить обиду и вновь увидеть радость на лице приятеля, чуть было не позабыл про всякую осторожность и здравый смысл и едва не брякнул, что хочу увидеть танец снова. Но удержался. Ужас перед тем, что неизбежно последует за моим предложением, сковал мне язык и спас жизнь. Я ловко увернулся от прямого ответа и, вскрикнув «Ох!», принялся шарить у себя за воротом в поисках воображаемого паука. 44-й тут же позабыл про обиду и проникся сочувствием ко мне. Запустил руку мне за шиворот, провел растопыренными пальцами по шее и вытащил 3 пауков. Настоящих. А ведь я только сделал вид, будто у меня за шиворотом ползает паук. В такое время года как-то не верилось, что в замке водятся какие-нибудь пауки, кроме воображаемых. Мы приятно провели время, но никакой беседы о вере и Боге не получилось. Стоило мне подумать о чем-нибудь в этом роде, он тотчас читал мою мысль и подавлял ее той удивительной силой, которая всегда позволяла ему уловить и не дать мне высказать мысли, которые ему не нравились. Несомненно, мне с ним было интересно. Уж так он был устроен, с ним всегда было интересно. Вскоре я с удивлением обнаружил, что мы уже не у меня в комнате, а у него. Я даже не заметил, когда это случилось. Изумительная волжба! Но на душе у меня стало тревожно. «Все от того, что я, по-твоему, поддаюсь искушению», — усмехнулся 44-й. «Я уверен, что так оно и есть. Ты, можно сказать, уже поддался искушению и делаешь то, что маг запретил». «Ерунда! Я подчиняюсь ему лишь тогда, когда сам захочу. А заклятиями пользуюсь, чтобы позабавиться и досадить магу. Знаю все его фокусы, да и такие, которые ему неведомы. Это мои собственные фокусы, я их купил. Купил у мастера поискуснее, чем Балтасар. Когда я показываю свои фокусы, маг недоумевает. Вроде бы сам повелел выполнить, внушил мне умение, а когда повелел и что внушил, не помнит. А потому теряется в догадках и волнуется, думает, что у него неладно с головой. Балтасар вынужден приписывать себе все, что я делаю. Ведь он с этого начал и теперь не может выйти из игры. Я же, показывая его фокусы и свои собственные, намерен создать ему славу, о которой другие второсортные маги и астрологи не смеют и мечтать. Странная идея. Почему ты не создашь такую славу себе? Мне она не нужна. У нас дома не терпит суеты. Для меня здесь все суета-сует. Где твой... Он пресек мой вопрос. Я в глубине души мог только мечтать, чтобы мне выпала на долю слава, которую 44-й так презирал. Но он не обратил внимания на мою мечту. Я вздохнул и распрощался с ней. К тому же мною овладело беспокойство. 44-й, я наперед знаю, не создашь ты ему славу великого мага, а на себя навлечешь страшную беду, сказал я. Ты не готов предстать перед Всевышним. Ты должен готовиться, 44-й, поверь мне. Дорог каждый миг. Мне бы так хотелось, чтобы ты стал христианином. Может, попробуешь? 44-й покачал головой. Я затоскую, молвил он. Затоскуешь? Почему? Я окажусь в полном одиночестве. Я подумал, что шутка неудачная, и сказал ему об этом прямо в глаза. Но 44-й ответил, что это вовсе не шутка. Когда-нибудь он вникнет в суть дела и докажет, что прав. А сейчас у него есть забота поважнее. «Прежде всего я должен еще выше поднять репутацию астролога», пояснил он безмятежно и добавил в своей добродушной манере. «У тебя есть одна черта, мне не свойственная. Страх. Ты боишься Катценьямера и его приятелей, и потому не решаешься побыть у меня, сколько тебе хочется или сколько мне хочется. Но этому легко помочь. Я научу тебя превращаться в невидимку, когда тебе вздумается, при помощи магического слова. Назови его мысленно, произнести его ты не сможешь, это дано лишь мне. Прибегай к магическому слову, когда захочешь исчезнуть или стать видимым снова». 44-й молвил магическое слово и исчез. Я был так потрясен, так благодарен ему, так счастлив, что с минуту не мог сообразить, где я, и готов был на голове ходить от радости. Потом увидел, что сижу у камина в собственной комнате. Но, хоть убей, не помнил, как я там очутился. Пока меня не сморил сон, я, как всякий другой мальчишка на моем месте, только и делал, что исчезал и становился видимым вновь, получая от этого огромное удовольствие. Я очень гордился собой, почитал себя выше любого мальчишки на свете, что было очень глупо. Ведь я не изобрел это искусство, а получил его в дар. Смог им пользоваться, и в этом не было моей заслуги. Такое же чувство превосходства появилось бы у каждого мальчишки, привали ему такая удача. Впрочем, это не мои мысли, я позаимствовал их позднее, из вторых рук, откуда и берутся все мудрые мысли, если верить 44-му. И вот я в последний раз стал невидимкой и, довольный, улегся спать, так и не помолившись за приятеля, а ведь его жизнь была в опасности. Я об этом даже не вспомнил.